Юинг, Фейзен и Остер. Кто-нибудь выходил из кабинета после половины шестого, то есть до окончания совещания? «Вздор!» — вспылил Юинг. «Вы пытаетесь терроризировать нас!» Вульф долго смотрел на него. «Насколько мне известно, мистер Юинг, — сказал он после паузы, — вы руководите информационным отделом комитета. Ваша организация, несомненно, заинтересована в скорейшем установлении личности преступника и передаче его в руки властей. Несомненно также, что вы не хотите, чтобы преступником оказался кто-нибудь из присутствующих, и я целиком присоединяюсь к вам. Кстати, я тоже время от времени помогаю деньгами Комитету защиты гражданских прав. Сколько я жертвую, Арчи? $50 ежегодно в течение последних 7 лет. Я искоса взглянул на мисс Тайгер. Увы, мои слова, кажется, не произвели на нее впечатления. Разговор по телефону представляется крайне важным обстоятельством. Если звонила действительно мисс Брук, я должен выяснить, кому он стал известен. Мистер Остер, я уже говорил, что если вы захотите возразить мне в чем-нибудь, делайте это сразу. Вы возражаете против моего последнего вопроса? Нет. По-моему, он не имеет никакого значения. Возможно, и не имеет. Повторить вопрос? Не нужно. Что касается меня, я не выходил из кабинета. А я ушел до конца совещания, заявил Кэс Фейзен. Без 6:15. У меня была назначена встреча. Вы заходили в комнату Данбара Уиппла? Нет. Сомневаюсь, что Сюзанну Брук убил Данбар Уиппл. Но если это его рук дело, я надеюсь, что он скоро сядет на электрический стул. Кто бы ни был убийцей Сюзанны Брук, присутствует он здесь или нет, все равно он окажется на электрическом стуле. «Все мы хотим этого», — воскликнул Юинг, не сводя с Вульфа глаз. «Я поддерживаю Остера. Какие могут быть возражения против этого вопроса?» Около половины шестого я на несколько минут выходил с совещания в туалет. Но не могу сказать точно, когда это было. В комнату Уиппла я даже не заглядывал, о телефонном разговоре или о записке ничего не знал. В таком случае у меня больше нет к вам вопросов, мистер Остер. Вы присутствовали на совещании, мистер Остер? От начала и до конца, как и мистер Хенч. О разговоре по телефону я узнал от мисс Джордан лишь на следующее утро. «Мисс Кольман, вы заходили в комнату Данбара Уиппла в течение того отрезка времени, который нас интересует?» «Нет. Обычно я мало бываю в канцелярии, и тот день не составил исключения. Вы виделись с мисс Брук в этот день, или точнее, во второй его половине?» «Нет, я была на деловом свидании в Бруклине, а у нее в 5 часов предполагалась встреча со студентами Нью-Йоркского университета. Когда вы видели ее в последний раз?» «В тот же день утром в канцелярии. Мы там обычно встречались, чаще всего по понедельникам, чтобы наметить план на предстоящий день. Полагаю, мне следует сказать вам...» Она умолкла. «Да-да. Я уже говорила об этом в полиции. Я часто звонила мисс Брук по вечерам, если хотела ей что-нибудь сообщить. Утром в тот день она сказала мне, что вечером будет на своей гарлемской квартире, и примерно в 9:30 или чуть позже я позвонила туда по телефону, но мне никто не ответил». «Квартиру на 128-й улице?» «Да». «Полиция, очевидно, предполагает, что ее в то время там еще не было, а я предполагаю, что она была мертва», — проворчал Вульф. «Вы, конечно, не знали, что в 5:15 она звонила в комитет?» «Не знал. А вы, мисс Тайгер?» Теперь я получил возможность прямо взглянуть на нее и с удовольствием воспользовался этой возможностью. Честное слово, никогда еще я не видел ничего более приятного. Зрение у меня отличное, и я тут же решил, что ее длинные ресницы собственные. Записку я видела у него на столе, когда отнесла туда несколько писем для подписи. Сделав усилие, ответила мисс Тайгер своим низким голосом. Вульф не сводил с нее взгляда, и выражение ее глаз было точно таким же, как и в ту минуту, когда он смотрел на Моу Джордан. И тем не менее он оставался джентльменом.